Так что положение безвыходное во всех смыслах. Куда ни плюнь, везде погибель. Зато обратите внимание, прямо перед нами прекрасное бронированное, вооруженное, быстроходное плавсредство. Аж плакать хочется, какое прекрасное. Ведь так и ждет стервец, чтобы мы на него сели. И не пассажирами, а офицерским составом. Да вы очумели, мастер граф. Уж простите за генеральскую резкость. Тавер сломал еще один сучок из тех, что подбирал под ногами. Там одной команды 300 человек. Это ж броненосец. А толщина бортов? А артиллерия? А пулеметы? С прощами и ножиками их будем захватывать? Проще повеситься. Проще броситься с утеса, — предложил разгорячившемуся бывшему субгенералу бывший десантный майор. Да, с уступа, на котором расположилась их компания, очень удобно расставаться с жизнью. Пролететь треть кабелота, славно шмякнуться о камни. Только не хотите ли сначала дослушать меня? Я ж не призываю вас построить плот, воткнуть арясину за место мачт, привязать к ней пиратский флаг и горланя удалую песню взять броненосец на примитивный абордаж. Этот дредноут, если, конечно, Атар вдруг не затонет раньше, проторчит в заливе до ночи. — Плавать все умеют? — Я не умею, — пробурчал Рошаль. «Я плохо умею», — сказала Чубаху. «И вообще я воды боюсь». «Не страшно, что-нибудь придумаем. Так вот, под покровом ночи крадемся, то есть тихо подплываем к этой бронированной галоши. Из лука его изготовления я беру на себя. Выпускаем стрелу, к которой привязаны канат и кошка». «Кошку я знаю, как сделать», — перебил Олис. Наличие хоть какого-то плана и уверенный тон сварога вывели князя из уныния, и он сразу же впал в состояние нетерпеливого возбуждения из согнутых кинжалов. «Забираемся на корабль по канату, а дальше...» «Ну, а дальше как сложится? Здесь ловить уж точно нечего. И, кстати, мастер Тавер, мы не такие уж безоружные. Мой всем уже известный шаур, кое-какие способности из тех, что непросвещенный люд именует колдовскими штучками, Чубаху с ее стремительной и смертоносной второй ипостасью, Клади с ее отвлекающей на себя мужские глаза внешностью, мастер Олес с его цирковыми задатками и кровью великих строителей старого города, мастер Рошаль с его аналитическими способностями и владением кинжалом, и, наконец, вы, мастер Тавер, с вашим полководческим прошлым. Сломанная Тавером ветка на этот раз хрустнула не столь громко. «Да ладно вам! У нас в полку это называлось раздавать награды перед боем, а вахтенные, а часовые. Какой-то дохлый шанс, может быть, у нас и есть, но только до первого шума. Поднимается шум, и можно смело сигать за борт. Теперь я хотел бы послушать ваши планы», — скрестил сварог руки на груди, — «для сравнения». «Идти в крон побережьем», — сразу же высказал предложение Рошаль. «Если у нас будет неделя...» «Какая неделя?» — всплеснул руками Тавер. «Не видите, что творится?» «Никому сие неизвестно. Вдруг нам выпадет неделя. Например, по дороге в крон нам может повезти. И нас подберет какой-нибудь корабль». «Какой дурак нас будет подбирать?» — воскликнул Олис. «Вдруг повезет. Ну и план у вас, мастер Рошаль. А у вас, мастер Певер, простите, какой план? Я еще думаю, — ответил Певер и потянулся к следующему сучку. Что скажешь ты, Клади? Мне нечего сказать. С тех пор, как увидела побоище в заливе, Клади не произнесла ни слова и ни на кого не смотрела. Она не отрывала взгляда от горизонта. Даже сейчас. Чуба, если вы действительно хотите взять меня с собой... Глаза женщины-волка горели такой надеждой, что становилось не по себе. Признаться, боязно становилось. То я буду участвовать в любом плане. Твердо закончила она. Я кому угодно сердце с зубами вырву. Я доплыву и поднимусь по якорной цепи. Я обернусь и устрою этим тварям кровавую баню. Я... «Штурмуем это ведро!» «Решено!» — Олис расхаживал в опасной близости от осыпающегося края уступа. «За канатом можно сходить, к людям на берег, самим найти на берегу, наконец. Давайте, бойцы, давайте не сидеть, сложа руки!» «Слушайте, а ведь у спасшихся на шлюпках могло сохраниться какое-никакое стрелковое оружие. Нам хотя бы арбалет!» Не обязательно отнимать, предлагаю купить. Разве этот перстень не стоит арбалета? И князь принялся стаскивать с пальца печатку с ониксом в золотой оправе. Испытуемый, зачем им твой перстень, когда рушится мир? И Певер сломал новый сучок. От грохота... заложило уши, их подбросило, с деревьев посыпались сухие ветки. Олису повезло, что он отошел от обрыва, потому что обрыв обвалился на два кайма от края. Земля у ступа в момент покрылась паутиной трещин. Олис с вытаращенными глазами вытянул руку в сторону феронианской гряды и открыл рот, но ни слова вымолвить не смог. «Перевал ящера!» — выдохнул Певер. 200 рапанов мне взад и против резьбы. Перевала ящера больше не было. На их глазах горные вершины неспешно, величественно оседали, словно сдувающийся надувной матрас, и встряхивали землю на сотни кабелотов вокруг. А снизу ядерным грибом вставала черная, клубящаяся стена грунта, застилая погибающие горы. И зрелище это было таким завораживающим в своей медлительности, в своей глобальности —